Эх, теперь мы и сошники оттянем, и колеса купим, и дегтю. А я ему: деда, купи мне новую косу. Дождя не выпадет, и косить нечего. А в Веретье, говорят, был дождь, и в Степанове только нас обходит. Место у нас такое, притяжения нет. Яблок, но немного. Вот удержать бы их. Ветер шибет. Но не скажи, ежели стихии не будет, устоит яблок. Эй, как она? Как ее причина понятная? Дядь Андрей, как думаешь, дождь будет? Эй, как она? Как ее, наверное, будет, наверное, нет? Хе. А народ все подходит, наваливает, прижимает передник к двери, подталкивает. Что у тебя за маслы? Как оглоблей пыряешь? Всю мякоть бабе отдал. Ты не гляди, что он кость, но обширность большую имеет. Тесна рубах-то. Ща, щедна, щедна. Кто-то из ребят, играющих в выбитного, заголосил петухом: ребята, кукурай плывет. Через площадь к трактиру шел церковный звонарь Андрей Кукурай. Шел, как всегда, неуклюже, кидая с носка на пятку негнущиеся ноги, точно пихтелями в ступе толок. Он был подслеповат, глух, и оттого ребятишки вечно велись вокруг него стаи, как стрижи возле немощного коршуна, и донимали озорными выходками. Вот и теперь, завидя его, они закружились, завьюнили, приговаривая: «Кукурай, кукурай! Скинь портки и загорай!» «Вот оскаженные! Нету на вас угомона! Прости, Господи!» — ворчал себе под нос Кукурай и топал к трактиру. Худой и верткий подросток по прозвищу Калёпа, засиненный от пороховой вспышки рожей, бросив свой грош у черты, на четвереньках поскакал на Кукурая и хрипло затявкал: «Хав, хав, хав! Кто тут собак распустил? Пошла окаянная! Позовите ее, позовите!» А от трактира несется дружный гогот: «Иха! Вот это вы извездил!» Наконец появился председатель Кречев. Он шел на манер командующего в окружении своего боевого штаба. Слева семенил возле него и подобострастно закидывал кверху голову секретарь Левка, справа Бородин с независимым видом, как будущий тесть, а по пятам табунились Якуша, Федот Иванович, Санек Курилка, Кабан и даже Тараканиха. Весь сельсовет в полном сборе. А ребятишки перекинулись от Кукурая к сельсоветчикам и, разинув рты, вытянулись за ними целой шеренгой. «Куда попы, туда и клопы!» — ухнул кто-то басовито у дверей. И вся мужицкая рава загрохотала, встречая свое высокое начальство. Поднимались по винтовой лестнице долго, грохали сапогами, гудели, как потревоженный улей. На втором этаже четыре столика были составлены в большой стол, это для президиума. Остальные были стасканы в кучу в передний угол. Рассаживались на табуретках, скамьях, на подоконниках или просто присаживались на корточки вдоль стен. А то стояли кучками и в дверях, и у стенок, и на лестничной площадке толпились, курили. «Макар, ты чего на порог выпер? Тебе и так плюнуть не достанешь в задницу!» Это опоздавший беняк рвется в залу. «А ты что, на Тараканиху поглядеть хочешь?» — сипит Макар сивый, загородивший, как бугай, весь проход. «Он ей шепнуть не успел. Под каким забором ждать будет?» — бабьим голосом звенит Сенька Луговой. «Эй, православные, которые впереди, молебен скоро начнут?» «Сейчас! Левка головастый Евангелию раскрыл!» «Пропустите Василия Ольпова! Он гороху поел, выражаться хочет!» «Эй, ущемили дьяволы! Ходи промеж ног, блоха!